Я не дорогами забалован и может. Ты далеко, меня это ты как лажа. Там берега, там ветер и река. Там люди мегаполиса, но нет меня. А ты, как же не забыла твой космос. Я передал, но было непросто. Музыка по сей день ищет тебя. В каменных вечерах ты бушует тоска. Но нет, я забыла ту грусть. Может, никогда более за ней не вернусь. Пусть ищет меня, поступать и манит. Я, дорогие, довернулся за вами, да. Эй, ты не передай, меня поменяла боль. Вылетай в утой, вылетай, дорогу домой. Я запечатлел пелену тех красок, где мы говорили о любви без масса. Ты забудь мой дым, забудь дожди, что смыли наши лица. Небо видит, я искал тебя. Но сны, запомни сны, запомни чувства, что пытались не разбиться. Небо видит, как мне страшно. Ты забудь мой дым, забудь дожди, что смыли наши лица. Небо видит, я искал тебя. Но сны, запомни сны, запомни чувства, что пытались не разбиться. Небо видит, как мне страшно. На календарях на ночь я забываю на свою грусть. И панорамы захотели меня радовать, но я снова не намерен отлюбить. А ты не будь, как я улетаю. Может, ты найдешь упрятанный рай. Может, и дорога туда далека. Вот тебе моя рука, береги себя и кричи, стой в тупике. Проснуться поутру и спутанное небо разбудить.